Испытание ума. Индийская сказка. Жил-был царь, и был у него сын. Пришла пора царю умирать. Лежит он на смертном одре, а вокруг собрались придворные. Подозвал тут к себе царь сына, взял его руку, вложил ее в руку своего старого советника и говорит: «Сынок, делай все, как он скажет». Потом царь велел советнику пообещать, что тот будет оберегать его сына, и вскоре тихо отошел. Все царство по нему горевало и плакало. Шли дни. Сына царя возвели на престол, и старый советник, исполняя свое обещание, преданно служил ему. Молодой царь высоко чтил советника и все делал так, как тот скажет. Видят другие придворные, в каком почете советник, и лишились покоя. Зависть их замучила. Они только и думали, как бы его очернить. То и дело случалось царю слышать о советнике недобрые речи. Все наперебой твердили ему, что надо заменить старика кем-нибудь помоложе. Но царь к таким речам не прислушивался, а старый советник изо всех сил старался, чтобы дела в государстве шли хорошо и подданным не на что было жаловаться. Недаром говорится, однако, что капля камень точит. Царю надоело каждый день слушать одно и то же, и он надумал испытать своих приближенных. Призвал к себе старого советника, потолковал с ним с глазу на глаз, а потом объявил всенародно, что советник идет на покой и будет получать от казны содержание, а на его место назначен другой, из молодых. Прошло несколько месяцев, никто не жаловался. Дела шли своим чередом. Сначала придворные держали ухо востро, а теперь увидали, что царь доволен новым советником, и успокоились, даже своевольничать стали. Казалось, царь ни о чем об этом не ведает, а на самом деле он все примечал. Его тайные соглядатаи доносили ему обо всем, что творилось, говорилось в народе, и он хорошо знал, в каком запустении дела государственные, и как своевольничает новый советник и другие придворные. Однажды царь отправился поохотиться. С ним были ловчие и собаки. Вечером на обратном пути он остановился на отдых в своем загородном саду. Позвал он садовника, показал на одну из собак и говорит: «Я оставлю ее у тебя. Смотри за ней хорошенько. Когда она мне понадобится, я дам тебе знать». Садовник с поклоном принял собаку, а царь поехал к себе во дворец. Через несколько дней собрал царь свой двор. Среди прочих дел вспомнил он и о собаке. «Когда я был на охоте, я оставил у садовника свою собаку. Поезжай, посмотри, как она там?» Советник сел на коня и поехал в сад. Приезжает туда и спрашивает садовника: «Ну, как тут живет царская собака?» «Хорошо, господин, щенков принесла». Вернулся советник во дворец и доложил царю все, что узнал про собаку. Царь обрадовался и спрашивает: «А сколько щенков?» «А этого он мне не сказал». Тогда царь милостиво говорит: «Затруднись уж еще, поезжай опять и спроси». Советник помчался обратно, подъехал к саду, зовет садовника, спрашивает: «А сколько щенят принесла собака?» «5», отвечает садовник. Прискакал советник во дворец и докладывает, а царь спрашивает: «Сколько кобельков, сколько самочек?» «А этого он мне не сказал». Царь еще милостивее говорит: Очень я тебя затрудняю сегодня, а все-таки послужи мне еще. Съезди и спроси, сколько она принесла кобельков и сколько самочек. Бедный советник снова отправился к садовнику. 3 кобельков и 2 самочек, говорит ему садовник. Приехал советник ко двору, доложил об этом царю. Царь обрадовался, спрашивает. А не скажешь ли ты, сколько щенков обещает стать хорошими охотничьими собаками? Я этого не знаю. Царь опять милостиво попросил его съездить и узнать. Что было делать советнику? Поехал он снова к садовнику и задал ему вопрос царя. Господин, 2 кобелька и 1 самочка будут очень хороши для охоты. Это собаки отменные, ну а прочие это похуже. Советник вернулся во дворец, доложил и об этом. Царь опять обрадовался. Выходит, прибавилось у меня 3 собаки. Только хорошо ли их кормят? Ты не знаешь, что им дают? Советник сказал, что не знает. Тогда царь еще ласковее просит. Поезжай-ка опять. Спроси, чем их кормят, а то как бы не выросли слабыми от недокорма. Несчастный советник снова потащился к садовнику. Тот его успокоил. Ну, кормят щенков как положено. Советник вернулся и доложил об этом царю. Видно, садовник человек понимающий, он их кормит как надо. Ты бы меня очень обрадовал, если бы сказал мне еще кое-что. Нет ли среди хороших щенков хоть одного бурой масти? Я очень люблю эту масть. Пришлось советнику ехать обратно. Он уж устал скакать взад-вперед, а делать нечего. Вот узнал он у садовника, что нет ни одного щенка бурой масти. Приехал и доложил про это царю. Царь огорчился и спрашивает. А какой же они масти? Советник опять не смог ответить. Тогда царь сказал. Я хочу знать, какой масти каждый щенок, и найдется ли среди них хоть один, чтобы мне пришелся по вкусу. Советник собрал последние силы, съездил в сад еще раз и доложил царю, какой масти щенки. Царь поблагодарил советника и даже прощения у него попросил за беспокойство. Прошло еще сколько-то времени. Царь вспомнил о старом советнике и велел призвать его ко двору. Тот сразу явился. Царь его приветливо принял и начал расспрашивать. За разговором царь вдруг молвил. «Раз уж вы пришли, сделайте для меня одно дело. Дело пустяшное. В загородном саду у меня осталась собака. Хорошо бы вам туда съездить и разузнать про нее». Советник тут же отправился в сад. Приехал и просит садовника показать ему собаку. Садовник с почтением отвел его туда, где находилась собака. Старый советник осмотрел собаку и щенков, заглянул в миску с кормом и все, что увидел, для памяти себе записал. Потом поехал обратно ко двору. Приехал он, царь у него спрашивает. Как кормят щенков, какой они масти и охотничьей стати. И на каждый вопрос советник отвечал, не задумываясь. Разузнал царь все, что хотел про собаку, начал спрашивать про сад и садовника. Старый советник рассказал и об этом. Тогда царь повернулся к придворным и говорит. «Вы меня уговаривали отослать на покой старого советника, а на его место взять молодого. Теперь сами смотрите, от кого из них больше проку». Придворные только головы опустили. Царь тут же повелел, чтобы старый советник вернулся на свою должность. С той поры старый советник по-прежнему правил делами.